«Жития святых» на русском языке, изложенные по руководству Четия Хмении святителя Дмитрия Ростовского с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых. Книга третья. Издание Московской синодальной типографии. Москва. Синодальная типография, 1906. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Совместное издание в Введенской, Оптиной пустыни и издательского отдела Московской патриархии, 1992. Репринтное издание. Жития святых. Месяц ноябрь. День первый. Житие и чудеса святых бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. Святые Косма и Дамиан, братья по плоти, были родом из Азии. Отец их был язычник, мать же по имени Феодотия, христианка. Пребывая по смерти своего мужа во вдовстве и проводя время в усерднейшем служении Христу, она всю свою жизнь посвятила на то, чтобы благоугодить Богу. И была она, как та вдовица, которую восхваляет апостол, истинная вдовица и уединенно уповает на Бога и пребывает в молитвах и молениях день и ночь. Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 5. Живя богоугодно, сама она научила тому же и возлюбленных детей своих, Косму и Дамиану, ибо воспитала их в добром наставлении вере христианской и в изучении божественных писаний и наставил их на всякую добродетель. Придя в совершенный возраст и утвердившись в непорочной жизни по закону Господню, Косма и Дамиан были как бы два светильника на земле, сияющие добрыми делами. Они получили от Бога дар исцеления и подавали здравие душам и телам, врачуя всякие болезни, исцеляя всякий недуг и всякую язву среди людей и изгоняя злых духов. Они подавали помощь не только людям, но и скоту, и ни от кого ничего не брали за сия, ибо они делали все сия не ради прибытка, не для обогащения золотом и серебром, но ради Бога, желая через любовь к ближним выразить свою любовь к нему. И не свои славы искали они этим врачеством среди людей, но славы Божией, и исцеляли недуги для прославления имени Господа, даровавшего им такую силу врачевания. Они избавляли от болезней не столько травмами, сколько именем Господним, без платы и награды, туни, во исполнении заповеди Христовой, туни приясти, туни дадите. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 8. Посему они и получили от верующих наименование безмездных врачей и бессребренников. пройдя так добродетельно поприще своей жизни, они мирно и благочестиво скончались. Они прославились многими чудесами не только в течение своей жизни, но и по смерти. И суть теплые предстатели и добрые целители наших болезней, душевных и телесных. О нестяжательности их и безмездном врачевании есть такое сказание. Некоторая женщина по имени Палладе в течение многих лет лежала на одре болезней и не получала никакой помощи от различных врачей. Услыхав о святых Косме и Дамиане, что они исцеляют всякие болезни, она послала к ним с просьбой, чтобы они посетили ее пред смертью. Святые, вняв всей просьбе, пошли в дом ее, и тотчас эта женщина, по вере своей, получила исцеление через пришествие к ней святых врачей и встала здоровую, славя Бога, за дарованием своим рабам такое благодати исцелений. Из благодарности к своим врачам за сие благодеяние она хотела сделать им подарок, но они не брали ничего никогда и ни от кого, ибо не продавали благодати, которые имели от Бога. Женщина вознамерилась умолить, по крайней мере, одного из них, чтобы принял от нее самый малый дар. Взяв 3 яйца, она пришла тайно к святому Дамиану и заклинала его Богом, чтобы он взял от нее эти 3 яйца во имя Святой Троицы. Дамиан, слыша имя Триединого Бога, взял от женщины этот малый дар ради той великой клятвы, которую она закляла его. Святый Косма, узнав потом об этом, очень опечалился и пред своей кончиною сделал завещание, чтобы не погребали Дамиана возле него, ибо он нарушил заповедь Господню и принял от женщины награду за исцеление. Святый Косма почил о Господе, а с течением времени пришел час кончины и Дамиана, и он приставился от временной жизни к вечной. Люди были в затруднении, где погребать Дамиана, ибо знали о завещании святого Космы и не смели положить возле него брата его. В то время, как они недоумевали, внезапно пришел верблюд, который был прежде бесноватым и получил исцеление от святых. Он проговорил человеческим голосом, чтобы не сомневались положить Дамиана близ Космы, так как он взял от женщины 3 яйца не ради награды, но ради имени Божия. Таким образом, честные мощи их были положены вместе, в так называемом Феремане. Однажды во время жатвы один из жителей тех мест вышел жать на ниву свою, изнемогший от солнечного зноя, и, намереваясь отдохнуть, он пошел под дуб, лег и крепко уснул. Во время сна ему через открытый рот вползла змея. Пробудившись, земледелец сразу не почувствовал никакой боли, так что снова принялся за работу на своей ниве. С наступлением же вечера, когда земледелец пришел домой и после ужина лег на постель, то почувствовал страшную боль от того, что змея начала терзать его внутренности. Больной, не вынося страданий, стал кричать, чем пробудила от сна всех домашних. Последние, подойдя к больному и видя его страшные мучения, ничем, однако, не могли помочь. Они даже не могли понять, что это была за болезнь. Тогда больной, не получив никакой помощи от окружающих, прибег к скорым помощникам, Косме и Дамиану, и воскликнул: «Святые врачи, Косма и Дамиан, помогите мне!» Святые тотчас поспешили своей помощью. Больной крепко заснул, и во время сна изо рта выползла змея. Видевшие сие чудо ужаснулись и прославили святых угодников. Когда змея выползла, муж тут тотчас пробудился и с помощью святых бессребреников выздоровел совершенно. Был в том месте другой муж по имени Малх. Он жил близ храма святых врачей Космы и Дамиана в Феремане. Намереваясь отправиться в далекий путь, он повел свою жену к храму и сказал ей: Вот я ухожу в далекий путь, тебя же вручая под защиту Косме и Демиану. Оставайся дома, пока не пришлю тебе условный знак о себе, который ты признаешь за мой. И если Бог вас хочет, то пришлю тебе этот знак и возьму тебя к себе». Поручив таким образом жену свою святым, Малха отправился в путь. По прошествии нескольких дней дьявол принял образ некоторого знакомого человека и, придя к жене Малха, показал ей тот знак, на который указывал ей муж, говоря: «Пришлю тебе знак и возьму тебя к себе». Показывая сей знак, дьявол велел идти за ним к мужу. «Меня, — сказал он, — прислал твой муж за тобою, чтобы привести тебя к нему». Женщина сказала: «Знак этот я знаю, но идти не хочу, ибо я поручена святым бессребреником Косме и Демиану. И если хочешь, чтобы я пошла с тобою к мужу, то пойдем со мной ко храму святых, возьмись за край алтаря и поклянись мне, что не причинишь мне на пути никакого зла». Дьявол дал такое обещание, и, подойдя с ней к храму, взялся за край алтаря и клялся, говоря: «Клянусь силами Косме и Демиана, не причиню дорогу и тебе зла, но приведу тебя к мужу твоему». Женщина, услышав клятву, поверила лживому бесу, бывшему в образе знакомого человека, и пошла за ним в путь. Обольститель же, взяв ее, завел ее место пустое и непроходимое, и хотел оскорбить ее там и убить. Она, видя себя в крайнем бедствии, возвела очи к небу и возопила из глубины сердца к Богу: «Боже, по молитвам святых твоих, Косме и Демиана, помоги мне и поспеши избавить меня из рук сего убийцы». И тотчас явились скорые помощники, святые бессребреники, Косма и Демиан. Дьявол, увидев их, оставил женщину и бежал. Поднявшись на высокий берег, он не зринулся в пропасть и исчез. А святые, взяв женщину, привели ее в дом ее. Женщина, кланяясь им, говорила: «Благодарю вас, господа мои, что избавили меня от горькой погибели. Умоляю вас, скажите мне, кто вы, чтобы мне знать, кому воздавать благодарность до конца жизни моей». Они сказали: «Мы рабы Христовы, Косма и Демиан, которым поручил тебя твой муж пред отправлением в путь. Потому мы и поспешили к тебе на помощь и избавили тебя по благости Божией от дьявола». Слыша это, женщина упала на землю от страха и радости, святые же стали невидимы. И восклицала женщина, восхваляя и благодаря Бога и святых рабов его, Косму и Демиану. Придя в храм, она припадала со слезами к иконе святых и рассказала всем о том, что было, как Господь явил к ней милость по молитвам своих угодников. Молилась же она такими словами: «Боже отцов наших, Авраама, Исаака и Иакова, и семени их праведного, ты угасил огненную печь для трех отроков. Ты помог рабе твоей Феокле на позорище. Благодарю тебя, что избавила меня грешную от дьявольской сети через угодивших тебе Косму и Демиану. Поклоняюсь тебе, творящему дивные и преславные чудеса, и славлю тебя, Отца, Сына и Святаго Духа вовеки. Аминь». Тропарь бессребреников, глаз восьмой. Святые бессребреницы и чудотворцы, Косме и Демиане, посетите немощи наши, ту не приясти, ту не дадите нам. Кандак, глаз второй. Благодать, приимшая исцеление, простирайте здравие сущим в нуждах врачеве, чудотворцы преславные. Но вашим посещением ратников дерзости не зложите, мир исцеляющий чудесы. память святых мучеников Кесария и Дасия. Святые Кесарий и Дасий были захвачены в городе Дамаске и, преданные различным мукам, не отреклись от христианской веры, за что и были усечены мечом и получили мученические венцы. Страдание святого мученика Ермингельда, царевича Готского. Ермингельд, сын царя Готского, Леовингильда, был обращен из арианской ереси в православной вере испанским епископом Леандром. Леовингильд, будучи сам арианином, был огорчен тем, что сын его оставил арианское зловерие и старался отвратить его от православия и снова возвратить к своей ереси. Он убеждал его ласковыми словами, как отец, умоляя и увещевая оставить кафолическую веру и мыслить заодно с ним, как и прежде. Когда же увидел его непреклонность, то начал устрашать его угрозами мучений и ран. Но сын оставался непоколебим в вере, как столб, не придавая никакого значения ни ласкам, ни угрозам отца. Леовингильд, воспылав на него сильную яростью, прежде всего лишил своего сына царского престола и соправления, наследства и всего имущества. Потом, не видя перемены в его мыслях, оковал ему шею, руки и ноги железными оковами и ввергнул в тесную мрачную темницу. Но блаженный Ермингильд, хотя и был юн летами, но стар разумом. Пренебрегая земным царствованием, он искал всею душою небесного и, лежа связанным в темнице, молился всесильному Богу, чтобы он укрепил его в этом страдании. При наступлении великого праздника Святой Пасхи царь Леовингильд, призвав одного арианского епископа, послал его ночью к своему сыну в темницу, чтобы Ермингильд принял из рук сего епископа их арианское причастие. И если он причастится от него, обещал снова возвратить прежнюю родительскую любовь и честь. Но святый страстотерпец, с негодованием отвращаясь арианского епископа и доблестно обличив его зловерие, прогнал его от себя, не приняв еретического причащения. При чистых и животворящих тайн тела и крови Христовых он был причащен некоторым православным пресвитером, тайно присланным к нему святым епископом Леандром. Арианский же епископ возвратился к отцу посрамленным и пересказал ему все слышанное от сына. Тогда царь, исполнившись невыразимой ярости и заскрежетав зубами, тотчас послал из среды своих бояр нарочитых мужей, дав им приказание убить сына своего Ермингильда в темнице. Те пошли и отрубили секиру и честную его главу. И слышны были сладостнейшие голоса святых ангелов, поющих над святым телом его, и были видны ночью горящие свечи. Верующие, видя сие, радовались и благодарили Бога, прославляющего такими чудесами своего верного раба после страдальческой кончины его. Зловерные же стыдились и ужасались. Дед-убийца, отец, раскаявшись в безвинно совершенном убийстве, заболел от скорби. Он хотел отказаться от арианства и принять православие, но боялся ариан и таким образом не сподобился быть сопричислен к православным. Когда же приблизилась его кончина, то он почтительно призвал к себе бывшего в то время епископом Леандра, которого ранее не любил и преследовал, и умолял его чтобы тут младшего его сына Рихадера, которого сделал наследником своего царства, также наставил своим богодохновенным учением в православии, как и Ермингельда. Леовенгильд умер, а Рихайдер, воцарившись, тотчас принял православную веру по наставлению святого епископа Леандра и привел к благоверию всю землю готскую, которая ранее была заражена арианской ересью. Тело святого Ермингельда, своего старшего брата, он почтил подобающей честью, как мученика Христова, на котором сбылось евангельское слово: «Аще зерно пшенично пад на землю не умрет, то едино пребывает, аще же умрет, мног плод сотворит». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 24. «Ибо страстотерпец Христов, подобно пшеничному зерну, лишь один из готов умер за Христа, но плодом его смерти стала православная жизнь всего народа той земли. Все начали православно веровать во Христа Бога, единосущного и равночестного Отцу и Святому Духу. Ему же слава во веки. Аминь». Память святых мучениц Кириены и Иулиании. Святые жены Кириена и Иулиании пострадали в царствование императора Максимиана. Кириена происходила из города Тарса Киликийской области, Иулиания же из города Рассона. За исповедание христианской веры они были схвачены правителем Маркианом, который принуждал их отречься от Христа. За твердость в истинной вере Маркиан приказал нечестивым воинам остричь Кириане голову, обрезать веки и обнаживши водить вокруг города Тарса. Затем ее вместе со святой Иулианией, отведши в город Рассон, предали сожжению. Память святых священномучеников Иоанна и Иакова. Святые Иоанн и Иаков были первым епископом, а второй пресвитером при соборе Персидском. Они многих привели к благочестию, за что были схвачены царем и преданы различным скорбям и мукам. После мучения они были усечены мечом. Примечание. Примечание к житию святых Космы и Дамиана. Азия, иначе Асия, это наименование употреблялось в древности не в одинаковом смысле. Первоначально оно означало небольшую, обильную водами болотистую равнину в Лидии, то есть средину западной части нынешнего Малазийского полуострова на восточном берегу Эгейского моря. Римляне делили упомянутый полуостров на две приблизительно равные части. Одну северо-восточную, лежащую при Черном море, Понтии Евксенском называли Понтом, другую, юго-западную, называли, собственно, Осию. Каждая часть делилась на несколько, не всегда одинаковое число провинций. По утверждению христианства, каждая из последних делилась, в свою очередь, в церковном отношении на несколько епископий. Еще в Апокалипсисе упоминается о семи осийских церквах. Глава 1, стих 4-11. С течением времени наименование Азии стали прилагать ко всему нынешнему Малоазийскому полуострову, наконец, ко всей вообще части света, лежащей на восток от нашей Европы, на одном с нею материке. Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 5. Слово «уединена» означает здесь «одинокая». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 8. Слово «туни» и означает «даром», «без платы». Фериман находился в Месопотамии на два пути от Амида, по-турецки называемого Диарбекира, в верховьях реки Тигра, и был разрушен турками при первых завоеваниях их. При этом мощи святых Космы и Дамианы перенесены были в Амид, где почивают и до ныне. Здесь, разумеется, три еврейских отрока – Анания, Азария и Мисаил. Находясь в Вавилонском плену, они отказались воздавать поклонение сооруженному Навуходоносором золотому истукану. Были ввергнуты за это, по приказанию царя, в сильно разжженную печь, но чудесно, по милости Божией, оставались в ней невредимыми, даже со всеми своими одеждами. Книга пророка Даниила, глава 3. Примечание к памяти святых мучеников Кесария и Дасия. Здесь, разумеется, святая равноапостольная Фёкла. Память ее празднуется 24 сентября. Дамаск, главный, богатейший торговый город Сирии, лежит к северо-востоку от Палестины при реке Барат, протекающей через него, прекрасное плодоносное равнение при восточной подошве Антилевана. В настоящее время Дамаск, находящийся в составе Турецкой империи, один из богатейших городов Азии и имеет до 150 тысяч жителей. Святые пострадали при взятии города Дамаска Магометами, 7 век. Имена пострадавших со святыми Кесарием и Дасием следующие: Савва, Савиан, Агриппа, Адриан и Фома. Примечание к страданиям святого мученика Ермингельда. Готы жили на восток от Дуная и разделялись рекою Днестром на Остготов и Вестготов. С 3 века по Рождеству Христовом они стали входить в сношения с римлянами, на которых делали беспрестанные нападения и постепенно стали принимать от них христианство. Во второй половине IV века, теснимые выходцами из Азии гунами, Вестготы получили позволение поселиться во Фракии, в пределах Римской империи, под условием обязательного принятия всеми ими христианства. Последнее распространилось у них в форме арианства. По удалении из пределов Римской империи вестготы перенесли арианство в Испанию, где основали в 415 году свое государство. Здесь происходили впоследствии излагаемые в настоящем житии события. Лёвенгильд царствовал во второй половине VI века. Он сделал своего сына Ермингильда своим соправителем, причем место пребывания ему назначил Севилью, а сам жил в Толедо, испанские города. Название ереси происходит от имени Ария, Александрийского пресвитера, жившего в IV веке. Желая устранить из христианского учения о троичности лиц в Боге все непостижимое для разума, Арий учил, что Сын Божий не рождается предвечным из существа Бога Отца, а сотворенным из небытия во времени, не единосущен ему и неравночестен. В этой ереси скрытно заключалось решительное отрицание божества Иисуса Христа и нашего искупления им, короче, неспровержением всего христианства. Арианство имело большое распространение и на христианском Востоке, и на Западе. Она долго волновала умы и производила смуты в церкви, даже и после того, как было осуждено на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году. Эта ересь встретила наиболее сильного и ревностного противника себе на соборе и после него в лице святого Афанасия Александрийского. Святый Ермингель умер мученической смертью в 586 году, а в 589 году на соборе Толедском готы отказались от арианства и приняли православие. Примечание к памяти святых мучениц Кириены и Юлиании. Здесь, разумеется, Максимиан Галерий, бывший сначала соправителем Диоклетиана, а затем императором восточной части Римской империи с 305 по 311 год. Тарс – древняя столица Киликии, юго-восточной области Малой Азии. Теперь Тарсо или Терсус. Этот город был родиной апостола Павла. Рассон или Рос – немного севернее Антиохии Сирийской. По месяцеслову Василия святую Кириену возили ногою на осле и били ее палками. Но святая, по ее молитвам, не представлялась людям ногою. Примечание к памяти святых священномучеников Иоанна и Иакова. Сапор II, известный под именем Великого, персидский царь, царствовал с 310 по 381 год по Рождестве Христове. Известен счастливыми воинами с римлянами, был жестоким гонителем христианства.